through the shit until they murder me. Здравствуйте. Orphin Collect. Профессиональная служба взыскания группы компаний «Быстроди». Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, меня зовут Алиев Рамис Хамитович, служба защиты бизнеса Orphin Collect. В интересах МФК «Быстрые деньги» разговор записывается. Ольга Игоревна, слышите меня? Слушаю вас. По сей день вопрос нерешенный имеется по займ, который 21 июля тянется. Сумка оплаты на сегодняшний день 13 862 рубля 61 копейка, который кредитор требует полную сумму к оплате сегодня через личный кабинет. Как успехи обстоят решение вопроса? С третьими лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Ну, мы непосредственно разговор ведем на основании 1005 статьи Гражданского кодекса аутсорсинг. Меня об этом не уведомили. Который заключил быстро деньги. Но тем самым договор не поменялся, он тот же самый остался. Его не продавали, никуда не девали. Ну что, тем не менее, кредитор обязан был меня уведомить о том, что у нас третье лицо в отношениях появилось, но он этого не сделал. Так мы в интересах быстрые деньги ведем диалог с вами, понимаете? Нет, то есть мы также понимаю, являемся. Что это меняет. Кредитор меня не уведомил о том, что в наших отношениях третье лицо появилось. Так, непосредственно, Ольга Игоревна, ваш договор никуда не продан. То есть это ваш договор был работан. 30-го федеральному закону, статьи 9 пункту 1, кредитор обязан уведомить о том, что передал дело третьим лицам, даже по агентскому. Вы личный договору. Кабинет когда последний раз заходили? Личный кабинет не является способом уведомления. Уведомление направляется заказным письмом о вручении, с уведомлением о вручении по Почте России. Ольга Игоревна, я объясняю, то есть когда вы оформляли быстро карту, то есть вам были предоставлены условия, то есть все информация, которая также предоставляется по личным кабинетам, то есть изначально, когда вы ознакомливались с этими условиями, вы прекрасно понимали, что у вас также есть личный кабинет для использования, и вас уведомляли об этом. Я могу вы сейчас говорите, что все, что угодно. Варианте. У нас есть 230-й федеральный закон, который регламентирует вы должны, эти Ольга отношения. Игоревна. Хорошо, если даже вы, по крайней мере, завтра, например, у вас будет на почте это письмо находиться, ваши действия каковы? Если у вас на сегодняшний день даже реальной суммы нет, которую вы обязаны оплатить. Вы пока еще третье лицо, я с вами свои финансовые вопросы не обсуждаю. Когда уведомление придет, и вы перестанете быть для меня посторонней незнакомой компанией, тогда мы с вами все обсудим. Еще так вопрос по сей день открытый остается, так как вопрос о погашении невидимый с вашей стороны. Вот в чем дело. То есть мы также в Orphin Collect входит в группу компании «Быстрый денег». Но, тем не менее, юридически вы другое юрлицо. Соответственно, вы обязаны позаботиться о том, чтобы кредитор мне направил уведомление, чтобы со мной вести переговоры. Еще вопросы? Ольга Игоревна, если вы так ознакомлены со всеми понятиями и всеми обязательствами, почему же вы свои обязательства нарушаете? Скажите мне, пожалуйста. А что изменилось с тех пор, когда я сказала, что я не обсуждаю свои вопросы с третьими лицами? По-вашему. А изменилось тот момент, что, по крайней мере, обязательства вы не выполняете в сравнении с организацией, которая вам в свое время, когда вам требовалось, сумму предоставила. И я должна это с вами обсудить? Ну, непосредственно получается так. То есть я вам объясняю. Происходит, то да? есть вы зайдите в личный кабинет, если вы не верите данному вопросу. Личный кабинет пожалуйста. Не является способом уведомления. У меня, может, компьютера нет, интернета нет. Может быть, у меня я нахожусь там, где нет компьютеров. И что мне теперь делать? Вы мне отказываете в моем законном праве на информацию? Ольга Игоревна, ваш договор никто никому не продавал, понимаете? Да зачем вы это пятый раз повторяете? Я еще раз говорю, в 30-м федеральном законе не сказано, продавал, не продавал, привлек третье лицо, обязан уведомить. Все. Ясно. Ну, тем самым у нас диалог в итоге не состоится, то есть всем моя звонка помочь решению вопроса. До тех пор, пока уведомление мне не придет, никаких разговоров у нас не состоится. Вы будете просто тратить время и деньги вашей компании. Ну, обращаю внимание, обязательства, которые вы с своей стороны не производите, это... Мне не интересует ваше суждение. Вопросы еще есть ко мне какие-то? Ольга Игоревна, сегодня оплата будет происходить? Нет, не будет никаких оплат. Еще вопросы? То есть вы уклоняетесь? Еще вопросы? Вы уклоняетесь от оплаты? Вы можете формулировать для себя это как угодно, мне все равно. Еще вопросы? Ну, вы, по крайней мере, на работе находитесь, Ольга Игоревна? Я нахожусь дома и на работе одновременно. Еще вопросы? Ну, непосредственно вы в курсе, приедете, да? Я в курсе, да, вы каждый день, федерального закона, давайте то есть кредитор имеет право личной встречи. Хорошо, хорошо, заодно документы привезете. Еще вопросы есть? Ну, замечательно. Вы тоже сумму подготовите к этому времени, что вопрос был решен. Нет, вы не получите от меня ни копейки, можете быть свободны. То есть вы уклоняетесь? То есть вы не получите от меня ни копейки, можете быть свободны. Еще вопросы? Ольга Игоревна, вы как автоответчик разговариваете, реально. Да мне пофигу на ваше суждение, как вы меня там оцениваете, мне это глубоко индифферентно. У вас еще есть какие-то вопросы? Зачем вы тратите мое время? Ну, непосредственно потому, что вы... Зачем вы постоянно говорите слово «непосредственно»? Непосредственно, чтобы вы вопрос решили. Вы каждое предложение оставляете слово «непосредственно». Вы хотите знать, Ольга Игоревна, что вы предать, или что вы хотите? Ну, так как вы еще вопросы задаете... А может, потому что вы тупая маромойка? Может быть, поэтому? Ольга Игоревна, вы хотите сейчас ввести в заблуждение. Правильно, Ольга Игоревна? Возбуждение, я хочу вас видеть, чтобы вы возбудились там все. По крайней мере, вопрос у нас ведется неконструктивному диалогу. Поэтому как-то будете нормально, будете вести диалог конструктивно. То есть в дальнейшем... Хотя бы это сама дура. Звоним вам вообще, в то время, когда вы будете нормально вести диалог. Ага. Если вы не умеете в дальнейшем вести диалог в таком уровне, который требуется деловому общению, а не тому, которому вы сейчас следуете, вы в таком случае, Ольга Игоревна, еще раз объясняю, мы работаем на основании... федерального закона 230-го. Ага. И будем взаимодействовать с вами до того времени, пока этот вопрос не закроется. Значит, до конца дней твоих если, мы будем с тобой взаимодействовать. Если вы данный вопрос таким же образом будете взаимодействовать, ХМ, вы не сами прекрасно понимаете. Наши данные, да, наши да, данные, да, звонки ваши будут данные, продолжаться. Ваши и данные. Они, по крайней мере, записываются в первую очередь. Записывай очередь, себе на лбу их сразу. Да, и, поэтому, записывай, и поэтому, еще раз объясняю, все ваши данные, которые... по сей день не произведены конструктивным образом, не производятся с вашей стороны, то есть в дальнейшем будет проявляться уже непосредственно в вашей кредитной истории. Пицца, а ты в какой момент на скрипт перешла, скажи мне? 63 дня просроченной задолженности. Кончена эта маромойка. То есть моя цель звонка помочь решению данного вопроса. Поэтому, Ольга Игоревна, я вам еще раз объясняю. Если будет вопрос, не будет решенный, что ты делаешь? Поэтому делаешь еще раз ты меня не слышишь. Морозина. Морозина, ты а почему делаешь вид, что ты меня не слышишь? Таким образом диалог, боишься? Ольга Игоревна. Цикло. Поэтому, если вы таким образом будете в дальнейшем вот вести диалог... Вот ты маромойка, конечно. Вот же ты недоделанная. Пока я данный вопрос не решил. С вашей стороны. Если ты вы говорите, сейчас на работе находитесь, я считаю, нужен, по крайней мере, вот и этот номер... Вот данный овца, разговор, тупая, по крайней мере, возможным образом, конченная, как вы считаете, мразь. Ольга Игоревна, если вас дальнейшим образом услышит Елена, по крайней мере, Олеся, которую вы указывали при обращении к нам, ты же как баба. Вы считаете, в дальнейшем хуже, как баба. Будет репутация овца. С вашей знакомой? Тупая, не думали об этом, ты же хуже, Ольга Игоревна, баба. Вы не думали об этом? Вы, по ты крайней мере, монолог овца. Вас ведете. Вы ты даже овца. Не понимаете, о чем вы да говорите. До каких пор будешь Ольга делать, Игоревна, что ты меня слышишь? Ольга Игоревна, с этим я хочу вам сказать одно. То есть у нас звонок получается неконструктивный и с вашей стороны. Поэтому мы перезвоним вам позднее. Давай, я курочка, давай. Давай, беги жалуйся, клюй по зернышку. Перезвоним вам позднее. Всего да. доброго, до свидания. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, служба защиты бизнеса, ООО «Финколлект», интерес к МФК, быстро деньги. Меня зовут Байсов Владимир Михайлович, ведется запись разговора. Игорь Игоревна, да, верно с вами говорю? Да, верно со мной. У вас имеется задолженность перед компанией «Быстро деньги». 15 749 рублей 87 копеек. То есть вы подготовили денежные средства для оплаты, готовы сегодня рассчитаться? Для вас у меня денег нет. Для вас это для кого, пояснить конкретно? Для компании «Быстро деньги». И для «Финколлекта». По какой причине? Жадина. Нет, ну почему «Финколлект»? В каком смысле? В прямом. За жадина. Что за жадина? Для вас выбрали денежные нет. средства, воспользовались ими. купили себе что-то необходимое наверняка. А долг платежом красен, как говорится, возвращать надо. Ну, если тратите чужие, а возвращайте свои. Обращайтесь в суд, просите, чтобы суд вам помог, а добровольно не отдам. Ну, конечно, компания оставляет с собой право обратиться в суд. Ну, после вот решения суда, да, все может обернуться тем, что у вас... Те же самые судебные приставы могут со счета списать деньги. На моем случае судебные приставы разберемся. Меня ваши тезисы на этот счет не интересуют. Плюс сумма у вас увеличивается, портится кредитная история, вы можете в дальнейшем лишиться возможности брать какие-то новые займы, не только быстрые деньги, но и в других организациях. То есть вы прям железно настроены не оплачивать, отказываться от оплаты, правильно? Да, да. Хорошо, я зафиксирую то, что вы не хотите платить. Компания будет вам принимать решение. До свидания. Пока-пока. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. О, МФК СМС Финанс, отдел взыскания. Меня зовут Суворова Анастасия Андреевна, ведет запись разговора. Елена Валерьевна? Да. Звонок поступает по факту просрочки. Сегодня 20-й день, сумма долга 19 920 рублей. Почему не оплатили заем вовремя? Для вас у меня денег больше нет. Елена Валерьевна, такое ощущение, будто мы разговариваем с вами о моем долге. У вас портится финансовая репутация. Мне абсолютно индифферентно ваши ощущения. Индифферентно вам. Да. Замечательно, конечно, но если я зафиксирую сейчас, исходя из нашего с вами разговора, отказ от оплаты, это повлияет на возможность кредитования в будущем. Не только в нашей компании. Зафиксируйте отказ от оплаты. Вам прямо вот сейчас, пожалуйста, зафиксируйте. Угу. Я-то, конечно, зафиксирую, а деньги-то как будете возвращать? В судебном порядке. Если вас не устраивает что-то, идите в суд. В судебном порядке? Да, конечно. Угу. Может быть, вы туда пойдете? Я от вас ничего не хочу, это вы от меня что-то хотите. Что-то хотим. Ага. Зафиксировала. Молодцы. Еще вопросы есть? Ждите пока. Долг увеличивается ежедневно. Ага, хорошо, жду с нетерпением. Оплату. До свидания. Пока-пока. Да. Уважаемый должник, для вас доступно предложение. Позвоните нам, и мы спишем до 30% от суммы вашего долга. Предложение действует ограниченное время. ООО МФК «Экофинанс». Телефон 8 499 653 89 44. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Ой, тут кто-то есть еще. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина Владимировна. Меня зовут Травина Юлия Михайловна, микрофинансовая компания «Кофинанс», торговая марка «Кредит Плюс». Екатерина Владимировна, заем брали в нашей компании? Да. Алло, да. Так, а чего? Да нет, не очень. 15 августа 2018 года. У вас на сегодняшний день 24 дня просроченного платежа, ваш договор уже передали к нам сюда в отдел, непосредственно ваш кредитный инспектор, и сумма долга у вас теперь 20 652 рубля 0,0 копеек. Екатерина Владимировна, вы выплачивать заем планируете в ближайшее время? Нет, не планирую, денег у меня на это нет. Не планируете, то есть когда вы обратились в нашу компанию, вы заведомо ввели компанию в заблуждение и не собирались, да, планировать отдачу денежных средств? Не собиралась планировать, думаете? Но это ваше суждение, вы можете при них оставаться, я такого не говорила. Хорошо, Екатерина Владимировна, по какой причине вы не оплачиваете долг? Так я же сказала, денег для вас у меня нет. А для нас именно денег, да, нет? То есть, в принципе, деньги у вас есть, но для нашей компании, для того, чтобы отдать их, у вас их нет. Понимаете, вы не хотите. Ну, вы только что это сказали, вы не хотите выплачивать. Хорошо. Екатерина Владимировна, соответственно, по условиям договора компания имеет право передать ваш договор это в обработку третьим лицам, возможно, коллекторское агентство с выездной комиссией к вам и бюро кредитных историй. Ага. Екатерина Владимировна, хорошо, в обязательном порядке передадим, в обязательном порядке сделаем так, чтобы вы не смогли выехать за границу. Это не важно. Ну, посмотрим. Уверены? Уверены, Екатерина Владимировна? Уверена, вы маленечко свои. Ну, очень хорошо. Это переоценили. Хорошо, если мы переоценили свои способности. Но я бы вам советовала, Екатерина Владимировна, также и недооценивать наши способности. Я хорошо в будущем. Я не нуждаюсь в ваших советах. Ну вот. Доброго дня вам, Екатерина Владимировна. Пока-пока. До свидания.